Он и теперь выставлял себя на посмешище. Забравшись на спасательные плоты, широко расставив ноги для лучшей устойчивости, он кричал, отдавая матросам бессмысленные ненужные распоряжения. Главный старшина Хартли стонал, но, соблюдая субординацию, вслух не произносил ни слова. Зато матрос первого класса Ферри чувствовал себя гораздо раскованнее. «Глянь на их сиятельство», — обратился он к Ральстону. «Перед командиром так и распинается, землю роет». Он кивнул в сторону Вэлери, стоявшего на мостике метрах в шести от карслика. «И, наверное, думает, да чего здорово это у меня получается». «Оставь карслика в покое. Лучше за шкенгелем следи», — посоветовал ему Ральстон. «Да сними ты эти проклятые рукавицы, а не то...» «Знаю, знаю», — насмешливо перебил его Ферри. «А не то их зацепит тросом и меня намотает на барабан лебедки», — добавил он, ловко подавая трос. «Ничего, корешок, с кем, а уж со мной-то этого не произойдет». Но он ошибался. Внимательно наблюдавший за раскачивающимся параваном Ральстон вдруг посмотрел на лебедку. Он заметил разорванную прядь на тросе всего в нескольких дюймах от руки Ферри. Увидел, как острая проволока впилась в рукавицу и потащила ее вместе с рукой к вращающемуся барабану. Ферри даже крикнуть не успел. Реакция Ральстона была мгновенной. Ножной тормоз находился всего в шести дюймах, но это было слишком далеко. Матрос изо всех сил крутанул реверс, в долю секунды переключив лебедку на полный назад. И в то мгновение, как раздался крик Ферри, чье предплечье угодило между тросом и барабаном, послышался глухой взрыв, и лебедка стоимостью в 500 фунтов стерлингов, окутанная клубами едкого дыма, в мгновение ока превратилась в груду лом. Под тяжестью паравана начал разматываться трос, увлекая за собой Ферри. Трос проходил сквозь блок, киповую планку, находившуюся в 6 метрах от лебедки. Если бы Ферри повезло, он потерял бы только руку. Ферри оттащила фута на 4, но тут Ральстон изо всей силы нажал на педаль тормоза. Взвизгнув, барабан застыл, как вкопанный, и параван бултыхнулся в море. Оборванный конец троса лениво раскачивался из стороны в сторону. Карслейк слез с плота с лицом, перекошенным злобой. Подскочив к Ральстону, он свирепо завопил. «Ты, идиот проклятый! Из-за тебя мы потеряли параван! Ты чего тут раскомандовался? Отвечай, черт тебя побери!» Ральстон сжал губы, но ответил достаточно почтительно. «Виноват, сэр, но иного выхода не было. Рука Ферри...» «Черт с ней, с рукой!» — чуть не верещал от ярости Карслейк. «Я тут главный! Я отдаю приказание! Погляди! Ты только погляди!» Он показал на обрывок троса. «Твоя работа, Ральстон, идиот несчастный! Параван пропал, понимаешь? Пропал!» «И в самом деле», — произнес Ральстон, сделанным изумлением, посмотрев за борт. Потом, с вызовом взглянув на Карслейка, похлопал по лебедке. «Не забудьте и про это. Лебедка тоже пропала. Она дороже любого паравана». «Мне надоела твоя наглость, болван проклятый!» — завопил Карслейк. Рот у него дергался, голос дрожал от ярости. «Тебя надо хорошенько проучить, и я тебя, черт возьми, проучу, наглый ублюдок!» Ральстон густо покраснел. Стиснув кулаки, он шагнул вперед и размахнулся, но сильные руки Хартли схватили его за запястье, и юноша тотчас обмяк. Однако дело было сделано. О происшедшем будет доложено командиру. Вэлери терпеливо выслушал рапорт разъяренного Карслейка. Правда, спокойствие его было лишь кажущимся. «И без того хватает забот», — думал он устало. Бесстрастная маска не выражала его настоящих чувств. «Это правда, Ральстон?» — спросил он невозмутимо, когда Карслейк закончил свою тираду. «Вы действительно отказались выполнять распоряжение лейтенанта и оскорбляли его?» «Нет, сэр». В голосе Ральстона прозвучала такая же усталость, какую испытывал и Вэлери. «Неправда». Он равнодушно посмотрел на Карслейка, потом вновь повернулся к командиру. «Я не отказывался выполнять распоряжений. Их попросту не было. Главному старшине Хартли это известно. Он кивнул в сторону грузного, спокойного мужчины, приведшего их обоих на мостик. «Я никого не оскорблял, сэр. Мне не хотелось бы изображать из себя этакого юриста, но многие могут засвидетельствовать, что младший лейтенант Карслейк сам оскорблял меня, причем не раз. А если я что-то и сказал...» При этих словах он слабо улыбнулся, то лишь в целях самозащиты. «Здесь не место для шутовства, Ральстон», — холодно произнес Вэлли. Юноша ставил его в тупик. Озлобленность, показное спокойствие — это еще можно понять. Но откуда в нем этот юмор? «Инцидент произошел у меня на глазах. Ваша сообразительность и находчивость спасли этому матросу руку, а возможно и жизнь. Так что потеря паравана и поломка лебедки — сущие пустяки». Карслейк побледнел, поняв намек командира. «За это вам спасибо. Что касается прочего, завтра утром доложите старшему офицеру. Получите взыскание. Вы свободны, Ральстон». Сжав губы, Ральстон пристально взглянул на Веллери, потом резким жестом отдал честь и ушел с мостика. «Разрешите обратиться, сэр?» — с просительным выражением повернулся к Веллери Карслейк. Но при виде поднятой ладони командира он осекся на полуслове. «Не теперь, Карслейк. Поговорим об этом позднее». Веллери даже не пытался скрыть свою неприязнь. «Можете быть свободны, лейтенант. Хартли, на минуту». 44-летний главный старшина шагнул вперед. Хартли был одним из лучших моряков Королевского флота. Мужественный, добрейшей души человек и большая умница – он был предметом восхищения всего личного состава корабля, начиная от салаги-матросика, боготворившего его, и кончая командиром, который его ценил и уважал. Оба они служили вместе с самого начала войны.